Глава 22. Грозный. Капитан субмарины Алексей Аполлинарьевич Брайдер был человеком жестким и решительным, что и позволило ему преодолеть карьерную лестницу от рядового матроса на субмарине «Новокузнецк» до капитана первого ранга и стать командиром подлодки, не имеющей себе равных во всех флотах мира. Проигнорировав приказ неизвестного ему генерала ФСБ немедленно двинуться вслед за подводным аппаратом со спецгруппой на борту, он действовал осознанно. Приказ командующего Северным флотом жестко подавлять попытки противника провоцировать российские корабли никто не отменял, и с этой стороны Брайдер не ждал каких-либо оргвыводов типа превышения должностных полномочий. А недовольство руководителей ФСБ можно было проигнорировать. Тем более, что после залпа по морским охотникам и подводным аппаратам американцев Грозный сразу же отправился в путь, не дожидаясь их реакции и не потеряв ни минуты. О том, что произошло после этого, ему сообщили с базы в Ведяево во время сеанса связи, когда перед нырком подо льды Брайдер с помощью фугу доложил командующему флотом изменения обстановки. «Вы едва не развязали Третью мировую войну», — со смешком сообщил Брайдеру дежурный офицер базы. «Американцы взбесились, на скорую руку созвали Совет безопасности ООН, но все обошлось, а министр, похоже, одобряет ваши действия, в отличие от главкома». «Я просто выполнил его же приказ», — сухо ответил Брайдер. «Вверенный мне ракетоносец в прекрасном состоянии, догоняем краб». «Вам приказано связаться с командиром спецгруппы Вербовым и доложить, что полковник Вершинина завербована спецслужбой Госдепа США». Брайдер помолчал, переваривая услышанное. «Информация проверена?» «Что я должен был передать, то и передал. Если хотите, можете поговорить с нашим особистом. Я вызову. Он в курсе всех событий». «Не надо, у меня нет времени ждать. Передайте Шманкевичу, мы уходим подо льды. Связь на какое-то время прервется». «Ни хвоста, ни чешуи», — пожелал дежурный, перефразируя сухопутный вариант поговорки «ни пуха, ни пера». «Черту!» — послал его Брайдер. Грозный погрузился на глубину в 300 метров и врубил полную скорость, ориентируясь на сверенные координаты местонахождения ледокола «Борей». Уже было известно, что ледяное поле изменило конфигурацию, сдвинув корабли, и что краб после взрыва под водой не вышел на связь. Но Брайдер почему-то был уверен, что подводники уцелели, просто не могут по какой-то причине связаться с ледоколом. 2 часа на скорости в 50 узлов истекли в режиме боевой сосредоточенности экипажа. Были включены все ее измерительные системы, просматривающие и прослушивающие толщу вод в радиусе 2 километров, а боевая группа сидела на 3 единичках, готовые по приказу капитана открыть огонь на поражение всех имеющихся на борту торпедных и ракетных комплексов, вышли в район расположения Бараньего Рога. Грозный сбросил скорость, ощетинился антеннами локаторов и сонаров. Поскольку взрыв, уловленный акустиками стремительного, мог быть инициирован торпедной атакой, следовало ожидать в данном месте чужую подводную лодку. Брайдер был готов и к этому варианту. Жалел он лишь о том, что на борту ракетоносца нет главной гидроакустической антенны. Ее заменял краб. И дополнительных беспилотников класса «Клавесин», способных самостоятельно выполнять задачи по поиску затонувших кораблей. Их присутствие намного облегчило бы Грозному задачу по обнаружению бытеплава и придонных объектов. Тем не менее, покружив около часа в заданном квадрате на глубине 500 метров, подводники сначала обнаружили боевой модуль системы «Статус-6», установленный экипажем ледокола на дне океана, а затем и «Бараний рог», вернее, то, что от него осталось. В рубке субмарины повисла напряженная тишина, подчеркиваемая тихими зуммерами работающей аппаратуры. Компьютер нарисовал на центральном экране глыбистый холм, напоминающий очертаниями огромную кучу человеческих черепов с картины Верещагина «Апофеоз войны». «Это еще что такое?» — опешил старпом Колодяжный. «Здесь должен был стоять рог», — заикнулся рулевой офицер. «Значит, от него осталась только эта куча камней. Вот и следствие взрыва». «Но кто взорвал рог?» — посмотрел на капитана Колодяжный. «Еще круг», — приказал Брайдер. но и сделанный под лодкой маневр не выявил на дне того, что искали подводники. Бодиплав исчез. Его обломков вблизи рога, от которого осталась груда развалин, не было видно. «Может, его отнесло взрывом?» — неуверенно предположил командир группы навигации. Брайдер, глыбы, сидевший на своем капитанском мостике, не ответил. Локаторы подлодки высвечивали все объекты в пределах прямой радиолокационной и гидроакустической видимости, и если они до сих пор не засекли глубоководный аппарат, его здесь и не было. Тем не менее он решил перестраховаться. «Обследуем дно». Грозный медленно двинулся галсами, 300 метров влево, 300 метров вправо, сосредоточившись на изучении неровности дна. Краба по-прежнему не было видно, зато сонары неожиданно просвистели зябликами, и старший группы локации возбужденно подал голос. «Товарищ капитан, металл!» Грозный опустился ниже, завис в 20 метрах от холмистого взгорья. Манипуляторов, способных поднять что-либо на борт, лодка не имела. Не имела она и водолазных костюмов, дающих возможность людям работать на такой глубине. Поэтому определить на ощупь характеристики найденного объекта было невозможно. И Брайдер распорядился сосредоточить на дне все имевшиеся на борту анализаторы, чтобы хотя бы определить форму объекта и его размеры. Вскоре стало известно, что объектов два, и оба по массе и размерам не превышают объемы человеческих тел. «Водолазы», — предположил Колодяжный. «Чьи? Неужели наши? Или...» «Что значит «или»?» — проговорил второй помощник капитана. Он наблюдал за работой локаторов. «Кто здесь может быть еще?» «Кто-кто? Догадайся с одного раза». «Попытайтесь определить принадлежность», — сказал Брайдер, не теряя самообладания. Он не знал, кому принадлежат водолазы, утонувшие в Иле рядом с остатками бараньего рога, но в душе надеялся, что это не российские подводники. Усилия экипажа и компьютера подлодки увенчались успехом. Созданные ими синтезированные из множества фото- и видеоматериалов и радиолокационных отражений изображения водолазов появились в мониторах капитана и помощника, и матросы и офицеры в рубке молча принялись их изучать. «Не наши», — констатировал в конце концов Колодяжный, через минуту с шумом выдохнув. По рубке прошелестел вздох облегчения. «Жуки какие-то», — добавил старпом увереннее. «Наши скафандры поизящнее. У этих даже шлемы не такие, кубические, настоящие контейнеры, а не вместилище для головы». «Может, это инопланетяне?» — пошутил кто-то. «Чего тут инопланетяне потеряли? Другое дело, если это обитатели рога». «Если только они бессмертные», — хмыкнул второй помощник. «Рог стоит здесь давно. Сколько лет океану? Если кто и уцелел из арктов, они вряд ли выжили, основали колонию». «Мы этого не знаем». «Ходят же слухи, что на севере якобы в тоннелях живут какие-то существа. Может, и сюда тянется тоннель из-под земли?» «Тебе бы фантастику писать, старлей». «Таланта нету, товарищ капитан. Передаю, что слышал». «Но если это чужие водолазы, где наши? Куда девался краб?» Офицеры повернулись к Брайдеру. «Нужна связь с ледоколом», — сказал он. Старпом виновато покачал головой. «Радиосвязь сквозь лед невозможна». «Фугу», — коротко сказал капитан. «Надо искать полынью. Потеряем время». «Лазер?» «И это слишком долго. Лед слишком толстый». «Торпеда», — заикнулся кто-то из моряков. Брайдер нашел глазами говорившего. «Лейтенант?» Молодой веснущатый парень с дугой наушников на голове побледнел под его взглядом, но повторил. «Можно пробить лед торпедой, только найти льдину потоньше, а в дырку высунуть буй». «Вряд ли одной торпеды хватит», — начал Колодяжный. «Слушать всем», — перебил его Брайдер. «Полчаса на зондирование льда. Найдем дырку или трещину? Хорошо. Не найдем? Первую носовую натовь. Начали». Работа закипела, невидимая для глаз непосвященного. Грозный сделал несколько галсов, обследуя толщу льда над собой локаторами и сонарами. Через полчаса нашлась тонкая льдина, а точнее след старой трещины, нечто вроде замерзшей полыньи, оставшейся от ломки ледяного поля. Пробивать лед рубкой лодки не рискнули, но и взрывать его торпедой тоже не стали, решив пожертвовать одним из беспилотников фугу, установив на его верхнем корпусе две гранаты. Взрыв гранат разнес беспилотник и пробил полынью. После этого в образовавшийся колодец запустили сквозь кашу ледяных обломков еще один фуговый беспилотник, и Брайдер связался с эсминцем, а потом и с ледоколом, находящимися в миле от этого места. Их выход в эфир произвел на моряков экспедиции фурор. Прервав поток радостных восклицаний капитана ледокола, Брайдер позвал для переговоров начальника экспедиции и выяснил для себя все, что хотел узнать, в первую очередь ориентацию бараньего рога. Его идея направиться вслед за крабом, надежда, что Бутиплав сделал то же самое, отправился искать буфер, следуя указателю рогу, была большая после неудачных поисков аппарата, начала приобретать реальную основу. Получив исчерпывающие сведения от Маховицкого, Брайдер объявил офицерам лодки о своем решении. «Правильно!» — обрадовался старпом колодяжный. «Нас разделяют часов 10 пути, мы их догоним!» Остальные члены команды промолчали, веря в мудрость капитана. Грозный нырнул к груди обломков бараньего рога, тщательно сориентировался по указаниям сверху и разогнался до крейсерской скорости, недоступной ни одной субмарине в мире. «Отдохните, Алексей Аполлинарьевич», — предложил колодяжный. «Вы уже сутки на посту». «Кофе», — отрывисто приказал Брайдер, не желая ни спорить, ни следовать совету. Интуиция подсказывала, что отдыхать ему не придется. Действительно, меньше чем через час лодка обнаружила впереди себя на глубине 800 метров какое-то шевеление. Сбросила скорость, переходя на режим полной звуковой защиты. На экранах контроля стали вырисовываться силуэты каких-то подводных объектов. Брайдер скомандовал опуститься еще ниже, чуть ли не до неровности дна океана, сосредоточился на голосовой связи с компьютером управления. «Впереди гора», — доложил старпом. «Вижу два пузыря справа по курсу», — откликнулся рулевой. «Один малоформатный, второй крупнее». «Лодка», — выдохнул колодяжный. «Ибо теплав, краб». «Уточнить параметры». Силуэты обнаруженных объектов приобрели большую четкость. «Это не краб», — пробормотал второй помощник. «И это не наша лодка». «Вижу еще один аппарат». В стороне от проявленных подводных машин засветился двойной крестик. «А вот это краб», — заволновался колодяжный. «Надо его предупредить». «Мир, что у тебя?» — задал вопрос компьютеру Брайдер. «Справа бытеплав краб», — ответил компьютер. «Левее бытеплав класса ДСРВ «Мистик». За ним, вероятно, подводная лодка класса «Вирджиния». «Вероятно?» «По массогабаритным характеристикам и форме рубки «Канзас». «Тогда нашим ребятам хана», — пробормотал второй помощник. «Боевая тревога», — объявил Брайдер. По панелям рубки пробежали волны цветных световых мерцаний. Командиры подразделения отрапортовали о готовности комплексов лодки к режиму боевой тревоги. «Они его заметили», — сдавленным голосом проговорил второй помощник. «БЧ-1 на 3-0». «Есть на 3-0», — ответил Волков. «Не успеем», — сказал колодяжный. «И своих собьем». От китообразного силуэта подводной лодки отделилась стрелочка, понеслась к российскому глубоководному аппарату. «Противник выстрелил торпедой», — отреагировали дежурные боевой смены. «Дальность 6, скорость 50, масса 1,5, визуально на 3 часа». «Захват торпеды», — скомандовал Брайдер. Первое он не договорил. Наперерез выпущенной чужой подлодкой торпеде метнулся невесть, откуда взявшийся треугольник столкнулся с ней. Экран отозвался вспышкой огня. Через пару мгновений корпус лодки загудел под накатившейся взрывной волной. Стены и пол рубки задрожали. По цветным аппаратным панелям пробежали индикаторные звезды. Торпеды, сбившие ее неизвестный объект, исчезли. «Что это было?» — в тишине рубки прозвучал сиплый голос старпома. «Кто-то нам помог», — неуверенно сказал второй помощник. «Еще одна лодка». Брайдер не стал спорить, хотя догадывался, в чем дело. Торпеду чужой субмарины сбил скат, охранявший тайну океана. Но времени на разговоры не было. «Второй и третий торпедные аппараты на нули». «Есть второй и третий на нули. Где краб?» «Пошел на снижение. Неужели поврежден?» «Его здорово крутануло. Похоже, он идет к этой ступенчатой горке». «Странная горка». «Это самая настоящая пирамида, честное слово». От китообразной туши чужой подлодки отделилась еще одна стрелочка. «Торпеда!» — доложили операторы. «Скорость, масса, глубина, направление». «Упорный гад!» — с ненавистью оскалился колодяжный. «Не видит нас, что ли?» «Первый пуск!» — скомандовал Брайдер. Грозный содрогнулся. стала видна стрелочка торпеды, понесшейся на перехват торпеды вражеской лодки. «Не слишком ли близко рванет?» — заволновался второй помощник. «Не повредили бы краб окончательно?» «Да он уже у горы!» Все обратились вслух, считая секунды. На третьей посреди экрана контроля вспыхнула звезда, превращаясь в шарик пламени. А еще через мгновение корпус субмарины потряс второй удар взрыва, ослабленный расстоянием и защитными демпферами оболочек. Стрелочки торпед чужой и родной исчезли. «Связь с крабом!» «Не отвечает, товарищ капитан!» «Глаза! Лодка уходит!» Силуэт чужой субмарины на экране стал уменьшаться в размерах, таять, уходить в глубокий мрак водной толщи, исчез через несколько секунд. Капитан Канзаса снова, как и его коллега, капитан подлодки «Вирджиния», при столкновении с российской подлодкой в водах Антарктического моря Росса, не стал испытывать судьбу, отдав приказ отступать. «Догоняем краб», — подхлестнул моряков голос Брайдера, ни при каких обстоятельствах не терявшего хладнокровия.